«Я покажу тебе». Мальчик повел Джексона в нижние пещеры, в главный зал, большую камеру со сводчатым потолком, служившую для трапез и вечерних бесед. В воздухе стоял запах теплого хлеба и вареного мяса. Приготовления к обеду шли полным ходом. Столы были уже накрыты. Женщины и девушки уселись вокруг, не забывая работать языками. Флесан, прошмыгнув мимо длинного стола, ухватил с тарелки пригоршню сырых овощей. «Не растаскивай обед, ты, недомерок!» — закричала одна из женщин, взмахивая половником вслед удиравшей парочке. «И тебе добрый день, лорд Джексон!» — добавила она тоном ниже. Отношение обитателей веера к нему и к Флесану не переставляло удивлять Джексона. Разве Флесан не был так же важен, как и лорд Холда? Но никто не присматривал за ним постоянно, никто не боялся, что он вдруг рассыплется на части. «Ты счастливый!» — вздохнул Джексон, проживав свою долю добычи приятеля. «Почему?» — с удивлением спросил младший. «Ты живешь, просто живешь, и все!» Флесан пожал плечами, с удовольствием хрупая сочным клубнем. Он провел Джексона дальше, следующее помещение, которое было не намного меньше главного зала, только потолок пониже. Широкий каменный балкон с перилами опоясывал его на высоте двух человеческих ростов. С него можно было попасть в отдельные спальни, кольцом окружавшие пещеру. Сама пещера предназначалась для разных домашних дел, но сейчас у прялок и ткацких станков никого не было. Женщины собирали обед. Около большого бассейна в дальнем конце пещеры группа мальчишек, примерно возраста Флесана, собралась в тесный кружок. Один из них отпустил какую-то шутку, громко, специально для того, чтобы ее услышали. Но, к счастью, все потонуло в взрывах громкого хохота. «Пойдем, Джексон, скорее, пока кто-нибудь из этих сосунков не увязался за нами». «Но куда?» Флесан повелительно взмахнул рукой, призывая друга к молчанию. Он быстро посмотрел назад, словно боялся, что за ними следят, и со всех ног бросился по коридору, погруженному в полумрак. Джексон ускорил шаг, чтобы не отстать. «Эй, я не хочу и тут попасть в переделку!» — сказал он, сообразив, что Флесан ведет его все глубже и глубже в лабиринт коридоров. «Одно дело, — полагал Джексон, — искать приключений в своем родном холде, но совсем другое — вторгаться непрошенным гостем в чужой дом, тем более в веер. Это походило на святотатство». Так говорил его опекун, сам бывший всадник, и даже если бы Джексон согласился снести его гнев, он ни за что бы не рискнул рассердить Лессу, или он произнес мысленно имя самого Флара. «В переделку нас никто не поймает, все слишком заняты обедом, и потом, мне тоже придется остаться, если ты не пойдешь». Мальчик хитро усмехнулся. «Ну, давай!» Они подошли к развилке. Левый проход вел глубже, в веер. Другой, почти неосвещенный, заворачивал вправо. Джексон заколебался. Было ясно, что этот коридор давно не использовали. Кто станет зря жечь масло в светильниках? «Что случилось?» — спросил Флесан, покосившись на своего нерешительного гостя. «Боишься?» «Боюсь!» Джексон быстро шагнул к приятелю. «Причем здесь страх?» «Тогда идем. И потише!» «Почему?» — спросил Джексон шепотом. «Увидишь, только не шуми, ладно? И возьми это». Из тайника в стене Флесан достал два маленьких светильника. Запалив фитили от пламени ближайшего факела, он сунул один светильник в руки Джексону, другой оставил у себя. Какие бы возражения ни родились в голове руатанского лорда, мерцавший в глазах приятеля, вызывающий огонек, решил дело. И когда Флесан, повернувшись, двинулся по коридору, Джексон пошел за ним. Видимо, это место давно не посещалось взрослыми. Все отпечатки в пыли, покрывавшие пол, были маленькими. Следы Флесана? Куда он ведет его? Они миновали ниши с наглухо запертыми дверями. Их бронзовые потемневшие створки отсвечивали в слабом пламени светильников, бросая на стены зловещие блики. Почему Флесан не взял светильники побольше? В этих скоро кончится масло. Долго ли им еще идти? Джексону не хотелось бродить по заброшенным залам и пустым коридорам без света.